Глава вторая. Мир, в который меня перенесли боги, назывался Артаниус, что переводилось как «искры жизни» или «жизненный свет». Здесь, в мире и согласии, проживало несколько рас, среди которых были и эльфы, и оборотни, и драконы, и гномы. Да мало ли кто еще, всего 12 рас. Имелись среди них и люди, не особо многочисленные, правда, и физически слабые. Они значительно уступали в зрении вампирам, а в скорости – оборотням. Но при этом, как и представители других рас, они активно заключали междинастические браки и давали потомство, и человеческую кровь можно было обнаружить в династиях тех же эльфов и оборотней. «Готово, госпожа!» — позвала меня Араса. «Теперь сахаром засыпать и на огонь поставить». Я отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на половинки слив в тарелке. И правда, вдвоем все быстро порезали. Теперь дело за малым — сварить варенье. И этим уже будет заниматься Араса. Сливы мне презентовал сосед в качестве жеста доброй воли, как я предпочитала думать. На самом деле у виконта Ростина Дорт-Нартойского, пожилого приятного на вид брюнета, довольно плотного, с хриплым голосом, имелось двое взрослых сыновей, которых неплохо было бы женить. Да только невест подходящих в округе практически не имелось. Все, кто был в возрасте, искали себе пары повыгодней. Вот виконт, не обладавший значительным состоянием, и присматривался уже который день ко мне, к моим дому и хозяйству. Решал, насколько хороши они и пригодится ли ему такая невестка, практически бесприданница. Я замуж не собиралась, поводов для женитьбы на мне не давала и старалась не оставаться наедине ни с кем из мужчин семейства Нартойских. Но сливы при этом приняла с большой благодарностью, посчитав, что иногда и баночка с вареньем может существенно облегчить жизнь, особенно в холодное и излишне морозное время года. Теперь же, оставив Арасу на кухне колдовать над вареньем, я поднялась на второй этаж в свою спальню. Небольшой и давно не ремонтировавшийся дом, тем не менее, имел два этажа, как это и было положено. Первый – для житья прислуги, хранения части припасов, уборки, готовки, ну и приема пищи в обеденном зале. Или столовой, как я называла это помещение. На втором этаже располагались помещения для господ. Спальни, гостиные, небольшая библиотека и прочие комнаты, где могли жить только титулованные существа. Четкое разграничение слоев общества. Вот там, в не особо просторной спальне, я и жила. Там проводила все свое свободное время, за книгой. Там спала и изредка ела. И этот момент был единственным, отличавшим мою жизнь от жизни Арасы. По ветхой деревянной лестнице я поднялась в небольшой, тускло освещенный коридор. Моя спальня располагалась чуть подальше от входа, вторая дверь справа. Скудная обстановка, кровать, кресло, ковер на полу, занавески на стенах, небольшой столик посреди комнаты. Давало понять, что жили здесь люди бедные, грабить у них было нечего. Тут самим бы прожить несколько месяцев. Я зашла, уселась в старое скрипевшее кресло, взяла в руки потрепанную книгу, которую в прошлый раз оставила на столике у камина. «Легенды и мифы Артаниуса», — гласило название на обложке из черной кожи. Вначале было ничто, пустота, безграничная и безликая. Но в этой пустоте зародилось нечто непостижимо великое — Артаниус, — вещала книга. Зарождение Артаниуса происходило в эпоху, которую авторы старинных летописей называют «время древних». Внутри недр этой безграничной пустоты происходили магические перетекания энергий, формирующие первобытные силы природы. Первопричиной зарождения мира Артаниус стал источник слияния вечных огней и сияний. Его мощная энергия превратилась в творческое начало всего сущего. Зарождающиеся в ритме этих огней материи волнами наполняли пространство мира, набирая свою первоначальную форму. Но пространство полного сотворения требовало еще одного важного элемента – великих сил. Именно силы, их связь с природой вдохновляли и возбуждали формирование жизни в этом мире. С объединением этих элементов начали возникать первые живые организмы, воплощение гармонии и силы Артаниуса. Он, как источник всех сущих вещей, представляет собой символ творения и жизненной энергии. Великие силы, вписанные в это мистическое творение, придают целостность и гармонию миру, раскрывая его божественную суть. Происхождение жизни из этого источника медленно раскрывает перед нами панораму удивительного сотворения. В этой истории скрыты глубокие философские и метафизические аспекты. Возникает желание узнать больше об этом мире и его тайн. Я хмыкнула, отложила в сторону книгу. Как обычно, слишком много фраз ни о чем. Воды, как сказали бы на земле. Написали бы что-нибудь типа «Боги захотели создать себе новую игрушку, чтобы развлекаться с ней, когда им внезапно станет скучно». И то было бы справедливо. За окном, между тем, начало темнеть. Уменьшение светового дня. Очередной намек природы на скорое похолодание. Мол, успевайте, жители мира, побыстрее снять урожай, иначе скоро останетесь наедине со свирепой стихией. В богатых и относительно состоятельных семьях в это время года использовали магические шары, типа земных люстр, для освещения. Те же, кто был победнее, или голь перекатная, как, допустим, я, обходились свечами или лучиной. Лучина – тонкая длинная щепка сухого дерева, предназначенная для растопки печи или освещения избы. Для получения лучин полено расщепляли, то есть разделяли на щепы. Для этого могли использовать специальный большой нож-косарь, обычный нож или припечный топорик. У меня не имелось большого запаса свечей, да и лучину следовало заготовить впрок. И потому я отложила книгу, уселась на кровать, тоскливо взглянула в окно. Деньги. Во всех мирах вопрос комфорта и уровня жизни решался с помощью денег. Есть они? Будешь жить на широкую ногу. Нет? Начинай считать лучины. Сволочи! Пробормотала я горько. Все сволочи! Я же в жизни в таких условиях не жила! Да, меня как-то миновало такое счастье. Я, может, и не купалась в золоте на земле, но тоже электричество и вода в кране в моей скромной двушке имелись. И продукты я не экономила, не считала ломти хлеба, спокойно покупала в магазине все, что было необходимо. И только попав сюда, в этот странный мир, практически земное средневековье, я поняла, какое это счастье — иметь возможность в любой момент зажечь свет или вымыть руки под проточной водой. Теперь же приходилось постоянно думать даже не о достатке, нет, о выживании. Я понятия не имела, что мне принесет завтрашний день. Что уж говорить о зиме, которая приближалась с неумолимостью паровоза, о котором здесь не знали. За окном в очередной раз прогремел гром. Небо разрезало на две части алая молния. Дождь и не думал утихать. Тугие струи хлестали по земле и подоконнику, наполняя все вокруг водой. И я не удивлюсь, если завтра вместо земли везде будет одно болото. Делать было нечего. Я улеглась в постель, закуталась с ног до головы теплым одеялом, единственная роскошь, которую я могла себе позволить. Сон сморил меня довольно быстро, и через несколько минут я уже крепко спала.